И тут я услышал страшные звуки, звуки, которых я в сущности ждал и боялся с тех самых пор, как затеял свой опасный эксперимент. Хартли наверху вдруг стала колотить в дверь с криком «Выпусти меня! Открой!» Я ринулся вон из кухни, захлопнул дверь, бегом сбежал по лестнице. Хартли продолжала пронзительно кричать и бить в дверь ногой. Ничего подобного раньше не бывало. «Выпусти меня! Открой!» Я сам чуть не заорал и со всей силы ударил по двери кулаком. «Перестань! Замолчи! Замолчи сейчас же!» Тишина. Я сбежал вниз. В кухне тоже молчали. Я выскочил через парадную дверь на улицу, пробежал дамбу и зашагал по шоссе к башне. В тот же день, ближе к вечеру, сидя с Джеймсом на скалах, я уже стал соглашаться на многое, что теперь казалось неизбежным. Чарльз, ситуация ужасающая. По одной этой причине надо положить ей конец. А положить ей конец можно только так. Это ты, наконец, понял? Да. Письмо. Это, по-моему, важно. В письме можно все толком объяснить. Он не станет его читать. Разорвет и растопчет, допустим. А может, и сохранит, как улику против тебя. Но я думаю, рискнуть стоит. Мне кажется, он из одного любопытства его прочтет. Любопытство ему недоступно. И ты согласен, чтобы мы поехали с тобой? Я согласен, чтобы ты поехал. А, по-моему, чем больше нас будет, тем лучше. Но только не Титус, разумеется. Нет, и Титус тоже. Для нее так будет легче. Да и Титусу не помешает 5 минут вежливо поговорить с отцом. Вежливо. Можно подумать, речь идет о светском рауте. Чем больше это будет похоже на светский раут, тем лучше. Титус не согласится. Уже согласился. Ах, вот как. Значит, Перегрин может съездить в деревню и позвонить? Я помедлил. Отступать было некуда. Если я сейчас скажу «да», то отныне распоряжаться мною уже будут другие. Я дам согласие на совершенно новое, непредсказуемое будущее. Да. Вот и отлично. Ты побудь здесь. Я схожу, проинструктирую Перегрина. До этого я поговорил с Хартли. Джеймсу я в этом не признался, но его выкладки помогли мне кое-что увидеть яснее, либо породили во мне кое-какие мысли, либо я попросту достиг какой-то решающей стадии отчаяния. Это страшное «выпусти меня, открой» сокрушило мою веру и надежду. Я спросил ее, правда ли ей хочется домой. Она ответила утвердительно. Я сказал «хорошо». Я больше не взывал к ней, не уговаривал. И когда мы смотрели друг на друга, молча, не решаясь ничего добавить к достаточно понятным словам, я почувствовал, что между нами выросла новая преграда. Раньше наше общение казалось мне трудным, теперь я понял, как все же близки мы были это время. По намеченному плану Перегрин должен был съездить в деревню, позвонить Бену по телефону и сказать, что мистер Эрроуби и его друзья привезут Мэри домой. Скажет ли Бен «к черту», она мне теперь не нужна. Нет, едва ли. Что бы он ни задумал, такого одолжения я от него не дождусь. Но, может быть, его нет. Он уехал. Может быть, когда дойдет до дела, Хартли передумает. Впрочем, надеяться сейчас всего больнее. Вот и Джеймс возвращается, прыгает с камня на камень. Сердце у меня забилось быстро, глухо. Все в порядке. Он сказал, привозите, только не сегодня, а завтра утром. Странно. Почему не сегодня? Не иначе, как столярные курсы. Он притворяется, что ему все равно. Хочет лишний раз уязвить, показать, что мы должны считаться с его желаниями. Ну и пусть. У тебя зато будет больше времени написать письмо. Пожалуй, письмо даже лучше доставить ему до того, как мы явимся. Больше шансов, что он его прочтет».